И говорится, Кришна все принимает на абсолютном уровне, даже если эта деятельность совершена неосознанно. И приводится пример в истории Шрилы Прабхупады, когда написали «Кришнаиты мошенники» на газете. В газете был большой заголовок красными буквами огромными «Кришнаиты мошенники» и целая огромная статья. И преданные, они скупали все эти газеты, чтобы люди не узнали, что они мошенники. Такая зависимость, кто что подумает. Да? На определенных этапах, на определенных уровнях мы очень сильно зависим от того, кто о нас что подумает. Это есть гуна страсти. Как о нас подумают, что о нас скажут и так далее. И они принесли Прабхупаде и говорят, вот безобразие, какая-то сволочь написала, там надо все это скупить. И Прабхупада сказал, нет, надо попросить их увеличить тираж. Идите в редакцию, все это отнесите и попросите увеличить тираж. Сегодня все, одну газету, он говорит, как минимум 10 человек читает. Даже если вы где-то ее оставляете, кто-то берет ее и читает. Как в самолете, вы летите, берете газету, она там 30 лет назад была напечатана, и вы все равно читаете, чем-то занять надо. И они будут читать, что? Кришнаиты, мошенники. И Прабхупада говорит, иты и мошенники уйдет в департамент материальной деятельности. А слово Кришна, которое они произнесут даже в уме через чтение, оно совершит очистительную систему, поскольку оно избавит от греховных реакций многих миллионов жизней. Просто если они даже прочтут слово какое. Потому что есть внутреннее звучание. Когда мы читаем, внутри произносится это слово. –